Послание к А.В. Шереметьеву. На силу добрый гений твой, мой брат по крови и по лени, увел тебя под кров родной от всех маневров и учений, казарм, тревог и заточений, от жизни мирно-боевой. В кругу своих, в халате, дома и службой согласив покой, ты праздный меч повесил свой в саду героя-агронома. Но что ж, ты мог ли на просторе мечте любимой изменить? Ты знаешь, друг, что праздность — горе, коль не с кем нам ее делить. Прими ж мой дружеский совет. Оракул говорил стихами и убеждал, бывало, свет. Между московскими красами найти легко, сомнения нет, красавицу в 15 лет. С умом, душою и душами оставь на время плуг Толстого, забудь химеры и чины, женись. И в полном смысле слова будь адъютант своей жены. Тогда предамся вдохновенью, разбудит музу Гименей. Своей пожертвую я ленью, лишь ты свою преодолей. Январь 1823 года.